«Что ж, разве вы один деньги на все собираете?» — сочувственно спросил Игорь. «Небось, взрослые дети есть, помочь должны». «Есть, то они есть», — вздохнул Клинкин. «Да руки у меня одного, у них головы. Дочь вон врач в поликлинике, на 140 свои бьется с детем без мужа. Сын инженер, тоже недалеко от нее ушел, и семья, конечно. Люди-то они хорошие. Дай бог всем таких детев. Но о внуках моя забота. Родителям только прокормить хватило бы, да одеть как-никак». «Эх, чего уж там!» — Клинкин вздохнул. «Я Федору своему говорил, иди ко мне, всему обучу. Ремесло ведь тонкое, редкое, и какие-никакие деньги будут?» «Нет, образование ему надо. Ну, а теперь не знает, как удрать из своей конторы и ко мне прибиться или еще куда. Однако поздновато уже». «А у вас с заработком все-таки прилично выходит?» — напрямик поинтересовался Откаленко. Клинкин наконец-то взглянул на него подозрительно и опасливо и в свою очередь спросил. «Вы, извиняюсь, откуда будете?» «Из Мура. Слышали такую фирму?» «А как же? Но зачем тогда заработками интересуетесь? Вам, я полагаю, надо узнать, кто убил, а не сколько я своим горбом зарабатываю». «Точно», — усмехнувшись, согласился Игорь. «Но тема у нас с вами получилась больно острая, я бы сказал. Она кого хотите заденет. Что ж я, Иван Иванович, не понимаю, как вам достается. Если вы иной раз со стороны заказ прихватите. А что прикажете делать?» Живо откликнулся Клинкин, подавшись вперед и окончательно забыв свою недавнюю сдержанность. «Вы глядите, что получается». Он по привычке стал загибать пальцы. «План у меня на месяц 550 рублей, так? Из них 24% моих, зарплата то есть. Это выходит 130, так? Но план этот я играючи выполняю. А оставшееся время куда? Бумаги писать я не обучен, и ничему другому тоже. Остается что? Остается заказы брать, так?» «Опасно», — покачал головой Игорь и сочувственно вздохнул. «Именно», — подхватил Клинкин, с досадой ударив кулаком по острому колену. «А вы мне дайте не 24% с плана, а, допустим, 40%. Но и план увеличьте, вдвое, допустим. И сразу всем выгода. Клиенту дешевле, государству больше дохода, ну и нам тоже. Так? А вот нет же!» Он снова взмахнул кулаком. «Начальство ни в какую!» «Почему?» — спрашивается. «Тут, полагаю, я расчет свой есть». «Какой же тут может быть расчет?» — заинтересовался Игорь. «Ха! Они же мухлевать нас толкают. И мы у них, выходит, на крючке оказываемся. Как же тут можно не поделиться? Вот денежки наши неправедные вверх и поползли. А в случае чего ответ нам, мастерам, держать, не им. Начальство-то в стороне, вроде даже как борется с нами». «Вот и до начальства добрались», — засмеялся Игорь, — «и не обожглись». «Так вывели вы меня», — ворчливо и довольно отозвался Клинкин. «Ну, а раз вывел, то можно, наверное, сказать, зачем в тот вечер Семен Прокофьевич приехал на болото», — усмехнулся Игорь, возвращаясь к главной теме разговора. «Можно, можно», — по-прежнему ворчливо, но уже дружелюбно согласился Клинкин. «Деньги из людей выдирать, вот зачем прикатил. Это же ужас, я скажу, как он умеет из людей деньги выдирать. То есть умел, конечно. Но не отобьешься. Просишь хоть на месяц взнос отложить, а он ни в какую. Мертво берет, то есть брал. Что ж он наличными разве собирал? А как же? Потом, надо думать, в банк вносил. Частично, конечно. Общественные расходы-то, будь здоров, какие. И осушка, и свет вести, и водопровод, и дороги. Всякие организации уговаривать и заинтересовывать надо. Еще статья расходов. Понимающе спросил Откаленко. «А вы думали?» Хмуро с раздражением ответил Клинкин, блеснув на Игоря стеклами очков. «И никуда не денешься. Сам понимаю, что платить надо, потому жилы и рву. Ну а дальше следы наших денежек теряются. Куда идут? К чьим рукам прилипают? Иди дознайся, попробуй. Вот такая система». Иван Иванович тяжело вздохнул, и бледное морщинистое лицо его снова приняло замкнутое скорбное выражение. Да, в тот злосчастный вечер денег у Лямкина могло быть много, очень много. И те два бандита, видимо, не промахнулись. Вот только как же Лямкин так неосторожно повел себя? И не побоялся он с такими деньгами поездом ехать, да еще так поздно, покачал головой от коленка. Клинкин равнодушно пожал плечами. Кто его знает? Вроде бы на машине его должны были везти. Мы с Ильей Зиновьевичем раньше уехали. А кто его должен был везти? Не знаете? Нет. Вы у Ильи Зиновьевича спросите. Он, помнится, с Семеном Прокофьевичем перед отъездом разговаривал. А сейчас Илья Зиновьевич работает? Ясное дело, работает. Прислать, что ли? Если можно. А то нельзя, — ухмыльнулся Клинкин. Я-то вам больше не нужен? Нет-нет. Спасибо вам, Иван Иванович. За доверие спасибо. Игорь с неудовольствием заметил, что и сам вроде бы расчувствовался. Чего уж там, — Клинкин с трудом поднялся со стула, расправив свои спутанные длинные ноги. Не подведите меня только, — прибавил он и тут же, устыдившись, досадливо махнул рукой. Во заячья душа! До сих пор всего боимся. Он неловко кивнул на прощание и прикрыл за собой тонкую дверь. А вскоре перед Откаленко беспокойно ерзал на стуле невысокий, плотный, взъерошенный человек, темноволосый, с седыми висками и агатовыми, чуть на выкате глазами. Одет он был небрежно. Галстук съехал на бок, под расстегнутым халатом виден был тоже расстегнутый пиджак, клетчатая рубашка обтягивала живот. На волосатом пальце блестело широкое кольцо-печатка. «Илья Зиновьевич!» Обратился к нему Откаленко, ощущая какую-то неприязнь к этому неряшливому, суетливому человеку. «Вы были с Иваном Ивановичем на болоте, когда...» «Был, был!» — торопливо перебил его Илья Зиновьевич, вертя на пальце кольцо. «Ваня мне уже все доложил, можете быть уверены. Убили, значит, прохвоста. Ай-яй-яй!» «Но как же он ехал с такими деньгами, ночью, поездом?» «Что вы, как можно?» — воскликнул Илья Зиновьевич, возбужденно взмахнув обеими руками. «На машине должны были отвезти. И еще двух молодцов в охрану выделить. Он мне сам лично это сказал. А ехал, тем не менее, поездом. Организационные неувязки. Всюду бывают. Вот и не уберегли. Теперь одним прохвостом меньше будет. Вы подумайте». Илья Зиновьевич скорбно, без тени иронии, покачал кудлатой головой, и по тону его было неясно, жалеет он прохвоста или нет. Но тут же он не очень добро усмехнулся и, подняв волосатый палец, назидательно произнес. «Однако известно, что индивидуальным террором от прохвостов не избавишься. Каждый порядок выводит на сцену соответствующих людей». «Это в каком смысле?» — сухо осведомился Откаленко. «А в том, что менять надо порядок в нашей системе. Вам же Иван Иванович, кажется, все объяснил. Или нет? Илья Зиновьевич?» Насмешливо блеснул своими агатовыми глазами.